Глава 11. Просто удивительно, насколько подготовка к боевым действиям сейчас отличается от ситуации в 4-м и 6-м годах, не мог не признать я в середине января 9-го года. Перед Японской войной был совершенно невообразимый бардак. Перед Черногорской он же, но уже в вообразимых количествах. А теперь даже и придраться-то толком не к чему было. Наверное, наши все же чему-то научились, а главное сказалось большое количество немецких офицеров, участвующих в операции, так что укрепрайоны были вовремя построены и заняты. Они имели нумерацию с 1 по 5. Первый, Уляодуна, оборонялся в основном японскими частями под видом китайских добровольцев. Второй и третий занимали наши под командованием Каледина, эти не маскировались ни под кого. Четвертый и пятый – это были немцы, то есть еврейские казаки во главе с Людендорфом. Верховным главнокомандующим был объявлен Гоша, но вот ведь дела. Сам он сидел в Питере, а на месте событий присутствовал только небольшой огрызок главного штаба во главе с Куропаткиным. Зато имелась большая группа военных наблюдателей, которая, собственно, и являлась настоящим командованием дальневосточной группы войск, а заправлять там будет сам Шлиффен. Над ним стояли только два императора, Гоша и Вильгельм. Черногорская империя прислала батальон своих бойцов, у нее больше не было, ну а Курильское королевство собиралось действовать исключительно на море. Январь прошел в непрерывных попытках противника нащупать слабые места в нашей обороне, но попытки эти предпринимались небольшими отрядами хунхузов, так что даже в проходах между укрепрайонами их легко останавливали пулеметным огнем. Но к границе уже потихоньку подтягивались части настоящей армии. По данным разведки, в первом эшелоне наступающих должно было быть около 1 000 000 человек. Пока еще Китайская республика не объявляла войну ни Маньчжурии, ни Монголии, но а набеги на наши укрепрайоны сходили за бандитские выходы местных отморозков. Англичане и американцы непрерывно гнали в Китай пароходы со всяким вооружением. В основном, конечно, несусветным старьем. Однако Гоша уже разродился двумя нотами, в первой из которых сообщал, что если правительство КР не обуздает своих бандитов до мая 9-го года, то Россия оставляет за собой свободу действий по защите своей собственности в тех краях. А во второй, мировое сообщество было проинформировано, что в случае войны с Китаем, Желтое и Восточное Китайские моря будут объявлены зоной боевых действий, в котором любой корабль, кроме российского или черногорского, сможет плавать только при наличии у него специального пропуска, выдаваемого представителями этих держав. Мировое сообщество в лице Англии, Франции и Штатов взвыло, но Гоша твердо подчеркнул, что терпеть ситуацию, когда по морю к нашим противникам будет подвозиться то, что способствует войне против нас, он не намерен, а все с этим не согласны и могут объявлять войну России хоть завтра. Франция притихла, а Штаты даже остались довольны. Теперь отпали последние сомнения в том, что Россия будет воевать с Китаем сама и всерьез. Для подготовки внутреннего общественного мнения император в своем новогоднем выступлении объяснил, почему мы должны воевать за вроде бы чужие нам, Маньчжурию и Монголию. «Все очень просто», — сказал Гоша и отпил воды из стакана, причем это было слышно в динамиках. «К власти в Китае пришли оголтелые бандиты, которые никогда не удовлетворятся уже имеющимся у них. И если мы не остановим их несчастливые полчища в Маньчжурии, на следующий год нам придется оборонять Читу и Иркутск. А ведь стоит китайцам где-то перерезать Транссиб, который там идет вплотную к границе, и все, с Забайкальем, Хабаровским краем и Приморьем можно прощаться. Разумеется, правительство по дипломатическим каналам делает все от него зависящее, чтобы не допустить войны, но также и предпринимает необходимые действия для укрепления наших группировок в Маньчжурии и Монголии». Тем временем, наконец-то был рожден первый международный документ про эту мою Антарктиду. Читая его, я в восхищении хлопал глазами. Это надо же было так запутать вроде не очень сложный вопрос. В общем, Антарктида объявлялась достоянием всего человечества, не могущей принадлежать ни одному отдельному государству. А дальше шел длинный график платежей. С кого и сколько за это России причитается. В общем, платежная программа была рассчитана на 10 лет и в сумме составляла около 3 миллиардов долларов. Это, так сказать, была первая часть. Вторая же заключалась в том, что право любой деятельности там имели только Норвегия, на острове Петра Великого, Англия пока уточняется, но все равно это мелочь на северо-западе, остальное – князь Найденов. Следить за соблюдением данного документа будет Международный антарктический комитет, за ввод своего представителя в который надо платить Найденову, Англии и Норвегии в соотношении площадей правообладания. Эта часть была вообще не утверждена, но имелся Машин комментарий. «Вот хрен им, а не дележка по площадям. Делить деньги будем в соотношении объемов. Дядя, с тебя обоснование, почему? А ведь действительно, подумал я, Антарктида же необычный материк, и тупо считать по площади тут нельзя. Нет, у него, конечно, есть и общие ценности, то есть земля, на которой можно что-то и кого-то разводить, внутри которой лежат полезные ископаемые. Это будет одна составляющая ценности, которую действительно можно считать по площади. Но ведь общепринята и другая по степени выгодности географического положения. Насколько я в курсе, особым спросом пользуются места, лежащие на пересечении чего-то с чем-то, водных и сухопутных торговых путей, например. Кажется, с этим моему материку малость не повезло. Нет, понял я через минуту, это ему с хозяином не повезло, слишком тупой достался. Антарктида же лежит на пересечении меридиана, причем не двух-трех, а вообще всех, что есть в природе. Значит, это записываем отдельным бонусом к моему куску. И переходим к главному, то есть антарктическому льду. Это совершенно уникальное образование, не имеющее аналогов на всей остальной планете. Ведь тут в нетленности хранится то, что сыпалось из космоса на Землю в течение миллионов лет. Вот, например, когда-то в недалекой древности упал в Индии железный метеорит. И что? Небось и остыть толком не дали, тут же отволокли на кузню и перековали в колонну. Сами можете в Дели съездить и посмотреть. То, что падало в Европе, пошло на вип-мечи и доспехи. Однако ведь не только метеориты с неба плюхаются. У Уэллса марсиане приземлились в Англии. Но ведь гораздо вероятнее их появление в более безлюдных местах, в амазонских джунглях, например. Но там, если пришельцы вовремя не превратятся в ушельцев, их сожрут крокодилы с пираньями, а сам корабль, будь он хоть из мифрила, в тамошнем гнусном климате быстро съест ржа. Если корабль сядет в Сибири, экипажем займутся комары и медведи, а кораблем местные жители. Их хоть и немного, но они предприимчивые, лет за 200 точно по гаечкам растащат. А вот в Антарктиде он может миллионы лет лежать в толще льдов. То есть главное богатство пятого континента – древние льды, и чем древнее, тем дороже. Скажем, то, что до 1000 лет вообще льдом не считаем, до 10 тысяч – это лед третьей категории, сильно уцененный. У норвежцев, кстати, скорее всего, другого и нет. Далее, с возрастом от 10 тысяч до миллиона лет, пойдет по второй категории, это уже сравнительно качественная вещь и стоить должна подороже. Ну, а первая категория – это возраст больше миллиона, и такой есть только у меня. Я быстро записал свои озарения и отправил их Ее Величеству племяннице. В середине февраля проездом к месту событий Петербург посетил Шлиффен, который еще из Германии телеграфировал, что хочет со мной встретиться, так что я лично встретил его на станции и отвез в Гатчинский дворец. Генерал сразу взял быка за рога. «Господин канцлер», — сказал он, — «я уже стар, и это моя последняя война. В то же время это первая в истории война нового типа — война моторов и миллионных армий, вооруженных автоматическим оружием». «Насчет старости», — усмехнулся я, — «так некоторые в вашем возрасте только начинали карьеру и заводили себе 20-летних девочек». Это я не к месту вспомнил своего предшественника. «Блин, нет, чтобы ему сразу двух девочек завести, глядишь, и ухайдакали бы болезного еще до Берлинского конгресса». Вслух же продолжил. «Но вообще-то ваша мысль мне понятна. Я и сам собирался предложить вам перед фронтом слегка подлечиться». «Спасибо. Не знаю, важно ли это, но хочу уточнить. Я не прошу у вас молодости и еще одной жизни. Но эта война может затянуться, и я хотел бы иметь возможность работать столько, сколько нужно, не отвлекаясь на старческие недомогания и не думая, успею ли закончить начатое». «Принято. Значит так. Сеанс, скорее всего, будет завтра в обед. Сейчас пройдите в отведенные вам апартаменты и постарайтесь думать именно о том, что вы мне только что сказали, то есть про работоспособность, про то, что самые вредные с вашей точки зрения болячки должны исчезнуть и так далее». Сеанс туда-сюда прошел буднично. Я завязал Шлиффену глаза и провел его в небольшую комнатку, где меня ждал Гоша. 5 шагов вперед, и мы уже в гостиной коттеджа на Торбеевом. Я включил комп. Потом несколько раз ткнул курсором в некорректные кнопки, чтобы он похрюкал. Затем достал из тумбочки фен и подул генералу в лицо сначала холодным, потом теплым, потом горячим воздухом. После чего взял генерала под локоть и через вновь открывшийся портал провел его в Гатчину. 2 десятка шагов по коридору, и мы снова в моем кабинете. Я снял Шлиффену повязку с глаз. «Вы знаете, — поделился он со мной, — такое впечатление, что я стал моложе лет на 15. Даже аппетит появился. Кстати, позвольте вопрос. Говоря о том, что некоторые в моем возрасте только начинали карьеру и... ухаживать за девочками, вы имели в виду не себя?» «Нет, — рассмеялся я. — Горчакова. А насчет аппетита, через 20 минут тут обед, и обещал быть его величество. Не составите нам компанию? Тогда посидите вот здесь на диване. После сеанса нужно немного покоя. А я вас 10 минут покину. Можно ж было догадаться, корил я себя по дороге в дом, что после лечения у дедушки возникнут забытые потребности, тем более, что я и малость заострил на этом его внимание перед сеансом. Но ничего, импровизации у Танечки обычно получаются неплохо. Изюминкой обеда было блюдо из сублимированных продуктов, в данном случае картошки и мяса. Для большего впечатления исходные, почти невесомые пакетики были поданы тоже. Производство сублиматов недавно наладил Иркутский консервный завод, и теперь пайки нового образца начали поступать в войска. «Суточная норма для бойца весит 100 грамм», — пояснил я. «Для готовности содержимое пакета надо вымочить и разогреть». Услышав это, Шлиффен отодвинул тарелку с супом и в 3 присеста умял второе, потом прислушался к своим внутренним ощущениям, довольно кивнул и сказал: «Весьма и весьма неплохо, но на сутки может оказаться маловато». «Так ведь то, что вы съели, весило 40 грамм», — пояснил я. «И насколько такие продукты дороже обычных?» «В несколько раз. Так что для сидения в обороне лучше использовать нормальную еду. А вот при глубоком наступлении или снабжении частей, оказавшихся в окружении, это будет то, что надо». Гоша с задумчивым лицом ковырял вилкой в своей порции. Судя по всему, величество прикидывало, под каким бы предлогом накормить этим своего министра двора барона Фредерикса, ибо надоел он всем в зимнем хуже горькой редьки, но не гнать же столь заслуженного и ни разу даже в мыслях не отклонившегося от генеральной линии человека только за то, что он непроходимый дурак. «Как начнется война, — посоветовал я Гоше, — можно устроить большой патриотический обед. А я за это время найду в окрестностях Питера часть, где солдат кормят хуже всего, и пусть эти повара из своих продуктов и готовят блюда к тому обеду. Будет, так сказать, пример единения с народом. Ну а чтобы он получился поосновательней, можно будет проследить, чтобы кто не надо перехватить помимо стола ничего не смог». «Я думал, — рассмеялся Шлиффен, — что только его величество кайзер склонен к таким шуткам. Скажите, не вы ли его научили?» «Мы об этом даже не знали, — пожал плечами я. Но чего же тут удивительного, если хорошие мысли приходят в голову сразу нескольким умным людям?» «Сушеные в вакууме продукты появились у нас, в общем-то, случайно. В Георгиевске не так давно было сделано 2 установки вакуумного напыления по заказу моторного завода, и по результатам их использования было решено загрузить данной продукцией только что построенный Таганрогский станкостроительный завод. А он туда и вкачил, пошел гнать брак. В общем, к моменту появления первой рабочей установки в наспех сколоченном сарае уже стояло 10 нерабочих. Ну, я и вспомнил молодость, когда, будучи лаборантом в институте кристаллографии, готовил такое мясо на списанной вакуумной установке, ибо в то время я ухаживал за девушкой, увлекавшейся горным туризмом. Так что теперь Таганрог продавал свой брак в Иркутск, а склады постепенно заполнялись субстанцией, по виду более всего напоминавшей крысиные какашки. Для поездки к месту событий и в качестве места проживания там Шлиффену был подан бывший мой поезд, тот, в котором я ездил в Порт-Артур. И на следующий день этот состав тихо, без всякой помпы, отошел от станции Гатчина, взяв курс туда, где он один раз уже был. А я, проводив генерала, вернулся в свой дворец, где пора было провести один небольшой эксперимент. Он состоялся в подвале, где я иногда, озверев от всякой бумажной тягомотины, отдыхал душой с какими-нибудь инструментами в руках. Последний раз я развлекался тем, что из обломков пишущего лазерного дисковода и такой же указки соорудил довольно мощный гибрид. Сегодня, по моему указанию, в подвал был притащен баллон с водородом, а с кислородом он там и раньше был. Я включил вентиляцию, убедился, что действительно началось движение воздуха, и, достав из стола воздушный шарик, чуть пшикнул в него кислородом. Затем нормально надул водородом и прошел в другую комнату, где шарик был отпущен. Он неспешно взлетел к потолку, качнулся там несколько раз и затих. Я взял свое творение, подключил питание, нажал кнопку. Вспыхнул бледно-красный луч, кончавшийся ослепительной точкой, и когда она уперлась в шарик, тот взорвался. «Вот так», — сказал я себе, отключая провода. «Пора Толстого, который хоть и граф, но без бороды и вообще вменяемый человек, сажать за гиперболоид инженера Гарина. Иллюстративный материал уже есть».